506. Червь сомнения есть символ очень показательный. Именно червь подобен бацилле, разлагающей психическую энергию, и влияет даже на состав крови. Когда-нибудь ученые покажут психическую и физическую особенность человека, впавшего в сомнение. Такие последствия болезни, сомнения будут среди самых заразных. От младенческого возраста нужно употреблять лучшую профилактику против сомнений. Здоровая и разумная пытливость не породит сомнения, но всякое невежество будет источником самых уродливых сомнений. Сомнение будет прежде всего уродством и в конце концов приведет к предательству. Эпидемия предательства есть уже планетарное бедствие. Так из ничтожного червя образуется самый ужасный дракон.